Глава 61. Омерзительный запах гниения усилился, когда Тед принялся размахивать горящей палкой. Язычки огня, лизавшие конец палки, сникли, часть дерева обуглилась, и Тед снова сунул палку в огонь. Любовь — это огонь жизни. Она либо сжигает, либо очищает, продекламировал он, медленно поводя палкой в пламени печи, словно поджаривал там пастилу. После его неистовых и страстных тирад в этой спокойной размеренности, с какой он двигался, было что-то жуткое. «Подготовимся к очищению!» Он вытащил палку из огня и снова принялся водить ею перед лицом Кори, делая теперь удивительно деликатные движения, осторожные, пробные, но в то же время так близко от ее лица, что, хоть она и отвернулась, он подпалил ей волосы. Кори попыталась обуздать разгулявшуюся панику. Она должна убедить его, отговорить от этого. Во рту у нее пересохло, и было трудно произносить слова в этом тумане боли и страха. «Тед, ты мне нравился. Я хочу сказать, ты мне нравишься, правда?» Она сделала глотательное движение. «Слушай, отпусти меня, и я забуду обо всем этом. Мы уйдем вместе, выпьем пиво, как прежде». «Да, конечно. Теперь ты будешь говорить что угодно». Тед издал безумный тихий смешок. Она потащила на себя наручник, но он крепко держал ее запястье и был надежно пристегнут к трубе. «У тебя не будет никаких проблем. Я никому ничего не скажу. Мы забудем обо всем». Тед не ответил. Он убрал горящую палку от ее лица и внимательно осмотрел, как осматривает инструмент, перед тем, как воспользоваться им. «Нам было хорошо вместе, Тед. И еще будет. Не делай этого. Я не похожа на тех, о ком ты говорил. Я бедная студентка. Мне приходится мыть посуду в отеле «Себастьян», чтобы платить за номер». Она всхлипнула, но сдержала себя. «Пожалуйста, не трогай меня». «Тебе нужно успокоиться, Кори, и принять свою судьбу. Это будет огонь, очищающий огонь. Он очистит тебя от грехов. Ты должна быть мне благодарна, Кори. Я даю тебе шанс загладить твою вину. Ты будешь страдать, и мне жаль, что ты будешь страдать. Но это к лучшему». От ужаса происходящего, от уверенности, что Тед сделает задуманное, слова застряли у нее в горле. Он сделал шаг вперед, огляделся. «Мальчишка, я играл в этих туннелях». Он заговорил другим голосом, печальным, словно собирался совершить нечто неприятное, хотя и необходимое. «Я знал каждый дюйм шахтных сооружений. Я знаю все это как свои пять пальцев. Здесь мое детство. Вот прямо здесь. Здесь это началось, и здесь закончится. Та дверь, из которой ты вышла, знаешь, это был вход на мою площадку для игр. Эти шахты, они были волшебной площадкой». В его голосе слышалась тоска по прошлому, и у Кори на миг возникла надежда. Но вдруг с ужасающей быстротой его спокойные манеры переменились на противоположные. «И посмотри, что они сделали!» Его голос сорвался на крик. «Посмотри! Когда-то это был милый городок, дружелюбный. Все знали друг друга. А теперь он стал долбанной ловушкой для миллиардеров. Миллиардеров и всех их прихвостней, лизоблюдов, лакеев. Людей вроде тебя. Тебя!» Голос его эхом отдавался в мрачном пространстве, на время заглушая звук снежной бури и ветра, скрипящих бревен. Кори с ужасающей ясностью поняла, что никакие ее слова не повлияют на него. Приступ ярости неожиданно сменился спокойствием. Тед внезапно замолчал. В одном его глазу набухла слеза и через несколько мгновений неторопливо скатилась по щеке. Он взял со стола пистолет и сунул его за ремень. Не глядя на Кори, резко повернулся на каблуках и пошел прочь, теряясь из виду в темном пространстве за паровым насосом. Кори видела только огонек на конце палки, плывущий и подпрыгивающий в темноте. Он медленно уменьшался, а потом и вовсе исчез. Она ждала. Все погрузилось в тишину. Неужели он ушел? Кори не могла в это поверить. К ней снова вернулась надежда. Куда он ушел? Она огляделась, напрягая зрение, чтобы рассмотреть, что там в темноте. Ничего. Но нет, такого просто не может быть. На самом деле он никуда не ушел. Должен быть где-то здесь. И тут она ощутила слабый запах дыма. От печки? Нет. Кори напряглась, вглядываясь в темноту вокруг себя. Она забыла о боли в руке, лодыжке, ребрах. Дыма стало больше. И вдруг резко, гораздо больше. Теперь она увидела красноватое мерцание у дальнего конца парового насоса. «Тед!» В черноте внезапно подпрыгнул язык пламени, потом еще один. Они лизали дальнюю стену и быстро распространялись. Тед поджег старое здание. Кори закричала, снова попыталась сорвать наручник. Пламя рванулось вверх с ужасающей быстротой, порождая колышущиеся облака едкого дыма. Интенсивность рева возрастала и, наконец, достигла такого уровня, что казалось, будто вибрирует сам воздух. Кори почувствовала на лице горячую волну. Все это происходило в считанные секунды. «Нет! Нет!» — закричала Кори. И тут, между своими безумными криками, она увидела высокую фигуру Теда в дверном проеме, ведущем в грязное помещение, из которого она вышла. Это была открытая дверь в шахту Салли Гудин, водоотливный туннель, уходящий в темноту. Тед стоял абсолютно спокойно, смотрел на огонь, ждал. И по мере того, как огонь становился ярче и сильнее, ей все лучше становилось видно выражение его лица, выражение чистого, абсолютного восторга. Кори на мгновение зажмурила глаза и взмолилась. Она молилась впервые в жизни о быстрой и безболезненной смерти. А потом языки пламени принялись лизать все вокруг. Они поглощали деревянное здание со всех сторон и несли с собой нестерпимый жар. Тед развернулся и исчез в чреве горы. Пламя бушевало вокруг Кори с такой яростью, что она не слышала даже собственных криков.